Глава 5. Смертный приговор. Кхатар. Экэне произнес название планеты словно ругательство. Кхатар. Эхом отозвались несколько львов. Они сняли шлемы, и темные лица выглядели бронзовыми в свете костра. Они не были офицерами и старались не смотреть долго в мою сторону. Хотя порой я замечал их случайные взгляды на табард, геральдические изображения или на блестящую серебряную лицевую пластину шлема черепа. «Это была не война», — сказал один из них, — «а всего лишь бойня», — продолжил воин с противоположной стороны костра. Их манера рассказывать была похожа на ритуал. «Все голоса равны, каждая история важна». Главное повествование вел Дубаку. Я ни разу не присутствовал на советах командующих ордена, но я был там. Я был на Кхатаре. Я был там. Тихо, хором отозвались остальные. Вокруг нас, среди немногочисленных уцелевших танков, патрулировали выжившие львы. Технику опалило пламя, а лазурную краску запятнал дым. Дубаку и его братья, подобно духам, путешествовали в воспоминаниях мертвого ордена. «Кхатар был планетой жрецов и проповедников», — начал вожак Прайда, — «адептов и верующих». «Мир экклезиархии», — произнес я. Львы не посчитали, что я их перебил. Почти все кивнули, а Экэне улыбнулся. «Именно так, реклюзиарх. Мир, плененный башнями и слоновой кости священников имперского кредо». «Но проросла порча», — добавил один из воинов. По свитку на наплечниках я понял, что его зовут Джехану. Лев выглядел молодо, еще совсем недавно он был скаутом. Возраст космического десантника можно определить по шрамам. «Их вера прокисла, как вино», — продолжал Джехану, — «и позвали нас». «Духовенство сбилось с пути», — сказал Дубаку, — «как часто случается в наших историях о последней эпохе человечества. Они стали молиться богам за завесой, и темная ложь отвратила верующих от света императора, распространившись в высших эшелонах власти и в самых дальних уголках планеты». Снова заговорил Джехану. «Вы спросите, что же проповедовали жрецы, раз смогли отравить души целого мира?» «Интересно, инструктажи перед заданиями они проводили в той же манере, разговаривая друг с другом? Любопытный обычай». «Богохульство!» — изумленно фыркнул один из львов. «Богохульства и лжи оказалось достаточно, чтобы им поверили люди, уставшие, что их молитвы остаются без ответа». Остальные кивнули. Я подумал, насколько это верно. Император бессмертен и бесконечно могуч, но он не бог. А люди в счастливом невежестве поклонялись ему как божеству. Конечно, ложные боги не отвечают на молитвы. Насколько же соблазнительным может показаться для далеких от Терры сект и общин поиск иных ответов, пока император молчит? «Вы спросите, где были защитники планеты?» — оскалился в мрачной улыбке Экэне. «СПО не исполнили долг и не вычистили ересь. Они присоединились к ней. И это еще не все. Их примеру последовали полки имперской гвардии в соседних системах. Настолько свирепым оказалось богохульство Кхатара». «Аполлион», — снова говорил молодой лев, — «так звали инквизитора, который молил нас о помощи. Молил, чтобы мы помогли сокрушить нечестивую ложь, когда он терпел поражение за поражением». Смотревший на пламя, вожак Прайда поддержал Джехану. Я видел искорки воспоминаний в его глазах. «Имперский флот блокировал планету, но им некого было высадить на поверхность. поэтому из-за неудачи Палеона мы десантировались в полном составе. Нас были сотни, реклюзиарх. Мы обрушили священный огонь, святое оружие и истинную веру на мир, который забыл все эти три добродетели. Началась резня, продолжал Джихану. Что они могли противопоставить нам? Произнес лев по имени Ашаки. Они простые люди, последовавшие за ложными пророками. Мы сокрушили их. Всех, усмехнулся Джихану. Всех вооруженных мужчин и женщин. Снова заговорила Кэне. Мы подавили восстание за считанные недели. На Кхатаре не осталось ни одной армии, даже ополчения. Не осталось ни одного священника. Покончив с сопротивлением, мы вернулись на корабли. Какой бы ереси на взгляд других не придерживалось беззащитное население, это уже не было делом болтеров и клинков. Джахану неприятно рассмеялся. Столь сильно мы верили нашим союзникам. Как после любой зачистки, продолжил Дубаку, мы решили, что настало время проповедников кредо, которые поведут заблудшую паству назад, к просвещению. Экене начал чистить болтер, потом отложил в сторону и снова посмотрел на пламя костра. У нас ушло несколько дней, чтобы починить технику, почтить мертвых и подготовиться к отлету. Внизу на планете работали мелкие сошки Аполлиона, оценивая, насколько далеко отклонились от истинного пути 8 миллиардов людей. Едва мы покинули орбиту, как флагман Инквизитора открыл огонь. К нему присоединились корабли имперского флота, обстреливая города и крупные населенные пункты. «Мы наблюдали за тем, — произнес Ашаки, — как бомбили мир, который мы только что очистили кровью от порчи. Вместе с городами сгорела наша честь, все наши усилия оказались напрасны». Я молчал, ожидая, что скажут остальные. «Повелители ордена потребовали прекратить обстрелы и объясниться». Ашаки плюнул в пламя костра. «Аполлион заявил, что все население погрязло в ереси, и их уже не спасти. Он даже поблагодарил нас за достойные усилия, несмотря на их тщетность». «Час спустя», — подхватил Джихану, — «города Кхатара превратились в пыль». Я медленно вздохнул, подбирая слова. Возможно, его вывод был правильным. Абсолютно ясно, что ересь пустила корни на Кхатаре. Вполне вероятно, что она проросла так глубоко, как и утверждал Инквизитор. Львы рассвирепели. Я мог бы сказать, что они хотели дать выход гневу, но шлем-череп, который я носил, остановил их порыв. Как и то, что я способен убить любого из них, даже не сбив дыхание. Первым ответила Шаки. Вы утверждаете, что он сумел проверить на ересь несколько миллиардов людей за считанные дни? Нет, я утверждаю только то, что могу за один удар сердца увидеть порчу в умах смертных, а человек ранга Аполлиона может позволить себе не рисковать. «Вы на его стороне?» — прорычала Кэне. Слова, которые я вспомнил в тот миг, были словами Мордреда. Я мог просто открыть рот и повторить их, как если бы наставник был еще жив и говорил мне, что думать и кого убивать. Когда наказывают виновных, всегда гибнут и невиновные. Разве не так? По каким добродетелям мы судим о морали? Жизнь, долг, необходимость. Мы скорбим о невинных, которые лежат в братских могилах с виновными. И идем дальше. Империум вырос на крови мучеников. Ничего из этого я не сказал, хотя все было верно и вполне достаточно. Дубаку воспринял мое молчание как неуважение. Вы считаете, что его можно оправдать? Почти прорычал лев. «Можно оправдать убийство миллиардов мужчин, женщин и детей, только из-за вероятности порчи, и нам надлежало проигнорировать произошедшее. До Хельсрича я бы точно ответил «да», но не теперь. Баланс, баланс между гневом и мудростью. Я смотрел на вожака Прайда и по-прежнему молчал. Он вспомнил, с кем разговаривал, и склонил голову в едва заметном извинении. «Смири злость, Экене, здесь она бессмысленна. Аполлеон действовал в рамках своих полномочий. Он поступил так же, как поступают многие инквизиторы. Он совершил то, что совершили бы многие магистры орденов. Но это не мудро, правильно или добродетельно. Это просто случилось. Он хотел замести следы какой-то нечестивой тайны», — возразил Джихану. И братья кивнули, соглашаясь. «История попахивает желанием скрыть какую-то серьезную ошибку. Разве не так?» «Возможно. Но почему он вызвал орден космических десантников, если хотел скрыть что-то важное? В этом случае получается, что Аполлеон, всего-навсего поспешивший глупец, для которого жизнь не значит ничего. Это прискорбная истина, и нам предстоит с ней жить. Едва ли он первый человек, который получил огромную власть и оказался испорчен ею. Вы равнодушный, как и все вестники смерти», — ответила Кене, но гнев покинул его слова. «Горячность в бою, хладнокровие после него. Вот твой выбор, вот твой путь», — снова слова Мурдреда. «Я не собираюсь судить о том, чего никогда не видел, и о людях, которых не знал. Это не мой путь. Я сужу о своих братьях, об их поступках и душах, без жалких хитросплетений имперского закона. Рассказывайте, что было дальше. Вы открыли огонь по флоту инквизитора». Дубаку покачал головой. «Нет, ни в коем случае. Командование ордена разослало сообщение по всему субсектору, предупреждая имперские аванпосты и планетарных губернаторов о произошедшей бойне и осуждая действия инквизиции. Также сообщение отправили прямо на Терру вместе с делегацией известников смерти и военных вождей. Их выбрали, чтобы показать всю серьезность ситуации. Они не достигли Терры. Мне не стоило гадать о судьбе действующих из лучших побуждений воинов. Они не ступали по тронному миру. Их никогда больше не видели». «О, мы видели их», — спокойно возразил Джихану. «Два года спустя мы нашли их корабль», — подтвердил Дубаку, «уничтоженный посреди пустоты в глубине космоса зеленокожих. Все указывало на гибель во время перелета в варпе. Никаких следов повреждений на корпусе от оружия». «Я видел несколько кораблей, которые погибли в варп-штормах. Экипажи и пассажиров разорвало в генетический мусор. Металл искривился и испортился до необратимого состояния». «Что дальше?» «Мы продолжали требовать провести расследование к хатарской бойне. Мы отправляли сообщения всем представителям Империума, которые желали нас слушать, от планетарных регентов до королей-жрецов миров экклезиархии. Если и было какое-то расследование, то мы о нем не узнали. Затем нас призвал Армагеддон, мы отозвались и оказались здесь». Джихану обвел руками вокруг, пока Экене завершал рассказ. «Они хотят, чтобы мы замолчали». «Нет», — возразил я, — «они хотят совсем другого». Львы посмотрели на меня так, словно посчитали мои слова своеобразным черным юмором. Но я не шутил. Инквизиция вовсе не собиралась заставить их замолчать. Я был уверен, что и Юлгхара понял это, когда обращался ко мне. «Так чего же они хотят?» «Они используют вас», — ответил я собравшимся у костра из мусора воинам. Они используют вас в качестве примера. Небесные львы. Последние из жертв в кампании Инквизиции по ограничению независимости Адептуса Стартес. Ордосы терпеть не могут атаки на свои суверенные права, а вы бросили им вызов. И теперь все увидят, чего это будет вам стоить. Саботажи, взаимоисключающие приказы, засады. Орден не просто пострадает за то, что осмелился противостоять Инквизиции и порочил ее репутацию. Орден погибнет в позоре. Миллионы услышат о том, как вы падете на Армагеддоне. Единицы будут знать правду о вашей гибели, и все они будут офицерами Адептуса Стартес, которые станут действовать гораздо осторожнее, ведя дела с Инквизицией. Урок выучат, что и нужно Аполлеону и его дружкам. Львы, не произнеся ни слова, обдумывали услышанное. В конце концов, молчание прервал вожак Прайда, глядя прямо в линзы моего шлема. «Мы вернемся в Манхейм!» Я ждал, что он это скажет. «Я знаю. Большинство гаргантов ушло, но ущелье по-прежнему остается хорошо укрепленной крепостью. Вражеское присутствие на территории вулкана — это опухоль, которую надлежит вырезать. В лучшем случае это выглядело слишком наивным. Она не падет, Экене, ни от горстки львов, как бы благородные и горды они не были». Он спокойно развел руками, соглашаясь. «Тогда мы умрем, пытаясь?» Акаши подался вперед, вторя сержанту. «Мы выбрали это место для смерти. Оно должно быть именно там. Наши кости должны лежать рядом с братьями». Джахану кивнул. «Помните о нас, реклюзиарх!» Тихо и печально произнес он. «Заберите правду с собой, когда покинете этот мир. Расскажите ее остальным орденам с кровью Дорна». Они просили слишком о многом. Если я послушаюсь, то могу с небывалой легкостью обратить гнев Инквизиции на черных храмовников. Но даже в этих обстоятельствах львам следовало знать, что незачем просить. Конечно, я поступлю именно так. Это правда о доблести? Скрыть ее — это все равно, что покинуть вечный крестовый поход и уйти на покой в невежественный мир. «Истина отправится со мной», — поклялся я. «И вы, глупцы, рассчитали, что будет иначе». Они снова заулыбались. «Любопытное племенное братство. Вы хотите сражаться в одиночку?» «Мы должны», — ответила Кен. «В вулкане нет резервных полков имперской гвардии. Даже учитывая, что гарганты покинули Манхейм за минувшие после резни недели, а это может быть совсем не так, ущелье остается трудной целью с большим количеством врагов. Пять наших рот не смогли взять его. Несколько тысяч гвардейцев — это все равно, что плевок против ветра». Ашаки усмехнулся. «И в любом случае, мы не можем доверять им. Когти Инквизиции повсюду». Дубаку прорычал, почти не отличаясь от зверя, именем которого назвали их орден. «Я просто хочу получить шанс убить вожака, пожирающего наших мертвых. Я умру счастливым, если сумею забрать его с собой в могилу». Я выдохнул, переработанный внутренней кислородной системой доспеха, спертый воздух. На вкус он был как пот. Галактика человечества будет скорбеть о небесных львах. «Пусть скорбят!» Экене презрительно скривил губы. «Если это награда за нашу верную службу, то я рад их горю!» Что-то в моей реакции насторожило сержанта. И он продолжил, осторожнее подбирая слова. «Так все должно закончиться, вестник смерти. Пусть все закончится огнем, а не столетиями кропотливых, лабораторных работ по сохранению ордена. Мы умрем, как воины. Да, так и будет. 100 воинов погибнут во славе и обрекут на исчезновение 1000 воинов, которые могут пригодиться в мрачном будущем.